сейчас заберу уже. Значит, продолжается у нас прекрасный 11 февраля 2013 года. Вот, я думаю, что вы оценили быстроту, да, там, описание этой системы. Вот, Андрюша, это очень хорошо получается. Я вам 1001 год все это рассказывала. Вот, он все-таки более структурный. Да. Да-да-да. Вот, значит, да. Ну, скажите, пожалуйста, я вам рассказывала такой темный эгрегор вообще? Это было в контексте, это тоже тот эгрегор, который нам не соответствует. Ну да. Он может как-то светлым быть для другого кого-то, для нас он темный. Хорошо, значит, у меня вопрос такой. Значит, скажите, пожалуйста, есть у группы представление о том, за какие области отвечает высшее «я»? То есть вот у нас есть личность с вами у всех, да? Эта личность в картах есть ей соответствие. Это домашняя дама или домашний король. Понимаете, да? То есть вот иначе говоря, в том случае, если у нас там прекрасный Максим Лев, то король скипетров, это может быть описание личности, да, вот ты такой, как ты есть. Вот иначе говоря, это твоя личность. Со всеми ее гранями, да, со всеми там свойствами и прочее, прочее. Высшее я, как вы поняли, в данной ситуации будет дамой скипетров, да, то есть той же картой той же картой по масти, только вот наверх, да, то есть дама или королева. Вот скажите мне, пожалуйста, какова область интереса высшего я? Что высшему я интересно про вас в этой жизни? Чтобы вы эволюция. Эволюция личности, потому что для высшего я это важно как инструмент реализации своих задач на Земле. Правильно? И решение задач, связанных с кармой высшего я. Вот это область интереса, соответственно, личности. То есть высшего я. То есть, иначе говоря, да, личностное развитие и реализация кармы. Иначе говоря, есть какая-то кармическая задолженность, например, не знаю, там у меня перед там кем-то, да, там, например, перед Васей, да, и, соответственно, получается, что высшее я мое будет заинтересовано в том, чтобы я эту кармическую задолженность отдала. Есть там, например, недополученный опыт у меня, да, там, и высшим я, да, то есть кармы высшего я, это звучит как недополученный опыт, да, соответственно, высшее я заинтересовано, да. В том случае, если есть там какая-то, например, нерешенная задача, вот те, кто ходили на прошлой жизни, да, там, не решил я эту задачу, тоже в этом заинтересованы высшие я, да? То есть в развитии личности и плюс к этому в решении кармических задач высшего я. Есть вполне внятный интерес. Отлично. И в том случае, если высшее я против, то есть карта выходит перевернутой, как это звучит? Это звучит так, да, что это не запрещено, но высшее я в этом не заинтересовано. То есть это в этом случае будет идти за счет либо личной энергии, либо энергии, соответственно, кого-то другого. Да, то есть оно говорит, я не вижу в этом ни развития личности, ни, соответственно, решения кармических задач. Да? Я не запрещаю, но я говорю так, что я в этом помогать не буду. Ни потоком событий, каузальный поток. Понимаете, да, не энергией. Не запрещаю, но помогать не буду, прости. Если тебе уж очень пришпилило, все равно действуй. Это не запрет, да, это сообщение о том, что помощи не будет. Ну, не знаю, да, там, тебе там, предположим, 10 лет, ты хочешь организовать дома крутую вечеринку по случаю своего дня рождения, мама говорит, отлично, я не против, но я считаю, что это не своевременно, ну, по какой-то причине. Да, там, например, день рождения у тебя уже был 2 недели назад, прости. В связи с этим я не запрещаю, но при этом вот максимум, да, что я могу сделать, это предоставить для этого помещение. Все остальное решай сам. Ну, согласны, нет? Тяжелее самому решить. Может быть такое, что ты в результате откажешься от этой идеи? Может. Ну, не откажешься, значит, не откажешься. Можно каким-нибудь образом поторговаться и найти что-то, что заинтересует. Можно. Да, что рекомендуете предпринять для того, чтобы высшее я одобрило мое желание родить, там, не знаю, 4-го ребенка? Она говорит, ну, значит так. Первый пункт, делаем вот это. Понятно, да? То есть поторговать всегда можно, я считаю. Ну вот, то есть, в общем-то, да, как бы они там не были против, при наличии гибкой личности всегда можно найти что-нибудь, что может быть интересно. они же там не звери наверху, да, они, в общем, вполне, и личные интересы, да, они, в общем, поддерживают, главное, чтобы это было в резонансе. Хорошо, значит, есть еще один у нас персонаж прекрасный, это дух-наставник. Его что интересует? Духа-наставник, в первую очередь. Да сейчас, духа-наставника? Духа-наставник интересует эволюция по уровню духовного развития. Есть эволюция по уровню духовного развития? Дух-наставник за, нет эволюции. Он не за, но он тогда не выходит. А против он, когда вместо того, чтобы эволюционировать, ты, соответственно, что делаешь? Обслуживаешь предыдущие свои хвосты разнообразные. Либо на месте сидишь. Чего-либо? Либо сидишь на месте. Нет, сидишь на месте, в принципе, в общем, вряд ли его прям так сильно заинтересует. Здесь все-таки вот нам надо читать, что если выше, ну, карта высшего я перевернутая, чаще всего мы говорим, не участвует, а папа перевернутая, это дух-наставник против, не участвует от против. Различаем? Различаем. Вот для против нужна инвалидция. Хорошо, значит, ну, с этим, я думаю, разобрались. Для него у нас есть отдельная карта, его интересует только одно. Эволюция по уровню духовного развития. Да, действительно, эволюционер по уровню духовного развития, в принципе, в общем-то, да, ты вполне становишься более развитым, да, у тебя там больше ресурсов, ты не тратишь энергию на всякую фигню, меньше шансов подцепить к тебе темного эгрегора, то есть, в принципе, в общем, все равно выгодно. Ну, выгодно, да, там, я бы сказала, стратегически, не сильно тактически. Хорошо, эгрегоры миссии что интересует? Реализация. Твоя реализация. То есть представляем себе, проводим параллель между эгрегором миссии и руководителем на фирме, мудрым. Насколько руководителя на фирме мудрого, слышишь, Максим, интересует то, что, соответственно, ты развиваешься как специалист. Вот твоего начальника, насколько интересует то, что ты развиваешься как специалист? Так, в каких пределах? Пределах, которые он сам себе. Нет, это ответ белый структурный. Вот белый структурный ответ – это ответ по форме, за которым ничего не стоит. Просыпайся сейчас же. Его интересует, будь здоров. Вот в том случае, если там 3 часа из 8-часового дня рабочего ты растешь как специалист, то будет и устроит. Только в том случае, если эти 5 часов ты пашешь как маленькая лошадка и делаешь все, что положено за 8 часов. Понятно, нет? То есть его это интересует, когда это либо не в ущерб работе, либо если это в ущерб работе, то это временно. Да, там, например, отправить тебя на курс повышения квалификации. Все. Ненадолго. Ты повысил квалификацию, вернулся обратно и выдал там ого-го. Отбил деньги. Отбил деньги. Спасибо. Вот, иначе говоря, да, получается, что эгрегора твое развитие личностное интересует, вот я вас уверяю, ровно постук поскольку. Насколько при этом, да, вы становитесь более эффективны в реализации своей миссии. И только в том случае, если вы это делаете, да, не чрезмерно, скажем, долго. Потому что вот классическая история, господи, чувствую, как я повторяюсь, прям ужас, вот только что это рассказывала. Вот, тяжело, конечно, 2 раза подряд один и тот же текст говорить, я же не попугай, в конце концов. Значит, но тем не менее, да, приводим пример. Предположим, у вас есть машина, автомобиль. Да, и вот считаем автомобиль, да, что это и есть ваша личность. И вот понимаете, да, что у нас сейчас, например, в нашем прекрасном обществе, например, принято этот автомобиль бесконечно апгрейдить. Вот вы ему то мотор поменяете, то, соответственно, там, я не знаю, коробку передач переберете, да, то вы его шлифуете. То есть, соответственно, да, это вот ситуация, когда вы вот эту личность свою, да, бесконечно апгрейдите, ей занимаетесь. Ходите на курсы личностного роста, на повышение квалификации, изучайте английский, потом на всякий случай французский, потом, глядишь, до итальянского дела дошло. Но при этом этот автомобиль никуда не едет. Вы понимаете, нет? Вот когда этот автомобиль никуда не едет, и когда, опять же, вместо того, чтобы совершить, наконец, поездку Москва-Петушки, ты говоришь о том, что там тебе подвеску раздолбают, ты так долго гармонизировал свое личное, что хрен ты поедешь, там, я не знаю, да, вот реализовываться туда и туда, для тебя это слишком дискомфортно, то понятно, что в этом случае можно получить табу на развитие собственной личности. Понимаете, нет? Говорит, ты ее так развиваешь, что ты над ней начинаешь трястись. Опомнись, друг. Вот. Вот в этом, к слову сказать, проблема очень там многих нам подходящих, я как я замечала. Да, они вот в таком бесконечном апгрейде, но так, а в основном не там. То есть так они бедные никуда и не едут. Вот, да? Ну, то есть апгрейд ради апгрейда не интересует. Слово сказать, никого не интересует. Ни высшее я не интересует, да, соответственно, ни эгрегоры миссии. Высшее я, говорит, кармические задачи решать не начинаем, прости, как видно. Избегаем тягостных, неприятных ситуаций и считаем, что это тоже свойство апгрейда личности. Не попадать ни в какие лужи на своей прекрасной машине, объезжать их. Понимаете, да, ни по каким сложным дорогам не ехать. Вот, исключительно гаражное хранение. Вот. Иначе говоря, эгрегоры интересуют, да, в первую очередь, как я уже сказала, да, твоя реализация. То, как от твоих действий меняется окружающий мир, исходя из твоего луча под луча. Насколько ты реализуешь это? Отлично. Теперь смотрите, какая история. У кого больше энергии? У кого больше возможности тебе помочь? У высшего я или у эгрегора? У эгрегора. Потому что в противном случае вы бы рождались вообще без помощи эгрегоров на Землю. Понимаете, да? Потому что это банк, это мощный поток, это, в общем-то, да, вполне определенная заточенность под энергию, да, то есть это ощущение счастья, ну, в общем, куча всего, да. Вот, и плюс к этому задачи личности подчистую стратегические. То есть идет у нас там, я не знаю, прекрасный Вася, который зачем сидит опять с закрытыми глазами, так меня то один, то второй усыпает. Что происходит вообще? Вот, ладно, они вдвоем, Вася и Макс, решили открыть собственный бизнес. Я не знаю, стриптиз-клуб. Вот. Вот, зато проснулись. Потом. Вот. Нет. Специально, анимационно. Вот, значит, там анимешку у них раздеваются, понимаете, пританцовывают и прочее. Вот, кто поставил кролика Роджера, посмотрели, ну вот. Значит, ну вот, пока они фантазируют на эту тему, мы с вами хоть поговорим по делу, да. И вот, соответственно, это вот первая идея, а вторая идея открыть вместо этого, я не знаю, там, поле для гольфа, на там, такое, знаете, временное на Красной площади, временное. Вот, значит, и вот за первую идею высшее я, за вторую идею эгрегор миссии. Кого выбираем? Эгрегор миссии. Сейчас объясню. Смотрите, выбрали высшее я. Открыли стрип-клуб. Прекрасно. Прошло два месяца. Высшее говорит, мне достаточно. Личность поменялась в достаточном пределе. Все, высшему я это неинтересно. Понимаете, да, то есть изменения высшего я могут быть, понимаете, очень небольшими со стороны, ну вот, изменения личности, и они могут быть достаточно, а дальше собираю урожай. Ну, там, ради этого дела, я не знаю, он себе вставил золотой зуб, чтобы им цикать, этот благополучный, я не знаю, там, купил себе, там, я не знаю, вибратор золотой. Вот, ему прекрасно. Значит, это и высшее я, знаете, с облегчением сказала, типа, ну, слава богу, наконец-то мы их на это спровоцировали. Я отвалилась, сказала, все, мне больше ничего не интересно. Эгрегор всегда включает вас в длительные программы. Понимаете, нет? То есть, соответственно, да, здесь вы, правда, можете строиться на работу, через два месяца узнать, что вам уже пора, а вы только еще, понимаете, разбухарились. А, соответственно, эгрегор – это более протяженная программа, это надо понимать. Если эгрегор ваш не участвует, это что значит? Да, перевернутый. Значит, опять же, да, то же самое, что с высшим я, с той разницей, да, что тебе надо не заигрываться в это, и что эгрегор будет воспринимать это как твое хобби. Да, вот у меня, например, там, он не участвовал в создании, там, ну, в смысле, так-то было бы странно, в смысле, он не участвовал, не поддерживал меня в рождении собственных детей. То есть папеса сказал, хочешь детей, не вопрос, но будет в ущерб работы на меня, имей в виду, будем что-то с этим решать. То есть давай, приобретай фамилию Кукушкина, подкидывай там, я не знаю, прекрасных бэбиков там бабкам-нянькам, да, и работай по полной программе. Так, я согласна. По-другому прости. Быть такого не должно. Да, то есть, соответственно, ну вот и ничего, нормально, четырех отражал без всяких проблем. Да, ну вот есть определенные пределы в этом. Вот, то есть, в общем-то, когда эгрегор говорит, я не участвую, главное, чтобы при этом, да, вы каким-то образом находили, например, компенсацию, или же делали это так странно, что в результате эгрегор говорит, слушайте, а мне интересно стало по дороге. Может, и не все так прокатит. То есть, в общем, привлечь эгрегора всегда можно при желании. Да, ну, по крайней мере, на эту тему погадали. Сообразили, нет? Прекрасно. Значит, в свою очередь. Слушай, у тебя все выше и выше рубашка. Простите, пожалуйста, у меня тут стриптиз. Детский. Мальчики. Вот, хорошо. Вот так вот сиди и смотри на кружку. Жуй кулак. Молодец. Вот, темный эгрегор у нас, кто это такой? Да, это не просто не светлый эгрегор, да, получается, каким образом? У нас есть свои паразитические жизненные ценности у всех поголовно. Когда мы чего-то достигаем ради, ну там, чего-то, да, то есть вот нам кажется, что нам это обязательно надо. Ну, не знаю, да, там, обязательно нужно тебе, не знаю, купить машину, не просто машину, а Мерседес, там, я не знаю, С-класса, С или С, С-класса, С, спасибо, все время путаю, С, С, вот, значит, соответственно, С-класса, то, что она еще не водит машину, херня вопрос, она говорит, ну, если начинать водить, так только такой Мерседес. И вот, значит, бедная Гелечка, там, я не знаю, попу рвет, достигает это дело. Значит, ей кажется, что когда она эту машину купит, у нее там все сдвинется, понимаете, да, там с мертвой точки. Вот, если бы она спросила по картам, ей бы сказали, что это выгодно только темному эгрегору. Понимаете? Потому что реально, она поставит этот мерс, потом она, когда попробует поводить, она поймет, что она цепляет все проезжающие машины, и в мерсе С-класса это очень дорого. Понимаете, да, и что надо сперва поездить там, я не знаю, на чем-нибудь помельче. А поездив на мерче, она поймет, что этот мерс еще хрен куда поставишь, ну его нафиг вообще. Да, и будет ей непонятно, какого хрена у нее машина, которой она не пользуется, стоит в гараже, потому что, понятно, с улицы угонят. Да, и продолжает стоить каких-то безумных денег. Что это? Понимаете, нет? Выгодно это кому? Только темному эгрегору. И здесь надо очень четко для себя понимать, что сначала Гели завибрировала в сторону паразитических жизненных ценностей, а потом подплыл темный эгрегор и заинтересовался. И сказал, слушай, клевая идея, Мерседес С-класса. Сразу прям статус почувствуешь свой. И все кругом скажут, какая она молодец. Понимаете, да? А не темный эгрегор подлетел и сказал, ну давай, давай, Мерседесе купим. Нет. Первично поддержка темных жизненных ценностей для себя, паразитических. Понимаете, нет? А если бы она, соответственно, поддерживала бы вкусные, правильные жизненные ценности, то, соответственно, подплыл бы какой эгрегор? Светлый, выдал бы ей энергию. Понятно, да? Первично наша реакция, вторично внимание от эгрегора. Работа на темного эгрегора в лучшем случае бесполезна и тратит ресурсы и силы, в худшем случае откровенно вредна. Понимаете, нет? Эти же жизненные ценности могут быть не паразитическими для кого-то другого, не вопрос. Откуда-то они в этом мире появились? Просто они не твои, прости. Понятно, нет, ребята? И только эта карта в перевернутом виде говорит «Ура, мы побеждаем». Иначе говоря, что если у тебя в раскладе выходит перевернутая карта темного эгрегора, это значит, что ты очищаешься от паразитических жизненных ценностей. И таким образом, да, он теряет власть над тобой. Ты становишься в большей степени собой. С чем тебя и поздравляю. Понятно, да? Поэтому разнообразные трансформационные тренинги с перевернутым темным эгрегором. Это вообще самое оно. Да, это вообще вот прям яблочко. Понимаете, да, там? Потому что, ну, там работа, конечно, которой ты избавляешься от негативных жизненных ценностей, ну, посмотри по контексту. Да, то есть это может быть, знаете, такой немножко жесткач, где тебя жестко перевоспитывают. Не, эффект, конечно, хороший, но обычно все-таки на работу ходят, не как на тренинг. Да, для того, чтобы там денег зарабатывать. Да, может быть, ты вычислишь, к чему он привязывается, и перед работой это где-нибудь в другом месте поделаешь. Да, там, у психолога, например, тоже хорошая штука. Да? А темный эгрегор это всегда, и вот тогда все вокруг скажут, какой я молодец. Не обязательно, Кисочка, нет, не обязательно. Диапазон как угодно. Вообще паразитических жизненных ценностей у нас может быть много. Да, там, например, там есть, там, предположим, такие специфические жизненные ценности, как то, что, например, тебе говорят, ни при каких условиях нельзя конфликтовать, надо только договариваться. И есть ситуации, в которых окружающие, наоборот, когда ты не конфликтуешь, а договариваешься, показывают на тебя пальцем и говорят о том, что ты неправильно поступаешь. А ты говоришь, а что я могу поделать? Меня так мама воспитала. Понимаешь, да, например? Или ты говоришь, да, я не права, но я не могу быть другой. Да, в наше время это непопулярно, но я должна так поступить. Понимаешь, да? То есть ты можешь там, например, быть очень горда собой в одну харю. Понимаешь, да? А окружающий при этом крутит у виска, а ты горда собой. Ну, понятно, нет? Поэтому я говорю, что я просто привела такое. Действительно, у большинства людей паразитические жизненные ценности социально одобряемы. У большинства. Но есть же белые вороны. И эти белые вороны бывают как прекрасные люди, и белые они, потому что, соответственно, просто это правда непопулярно, но весьма, скажем, перспективно в будущем. Понимаешь, да, там, например, гордиться своим аппетитным телом непопулярно. Сейчас. Глядишь, будет по-другому. Вот, да, и гордиться там, я не знаю, что у тебя вот-вот. Зато ты абсолютно счастливая, красивая, я не знаю, да, и живешь в соответствии с своей природой. Вот, да, а в свою очередь, да, это может быть действительно, да, вот такое, ну, там, не белая ворона, да, такая, я не знаю, и синяя там, я не знаю, сине-мертвенная, да, похожая на труп, такая вот вся, веган. Простите. Окружающие крутят у виска и говорят, ты чокнутая, что ли? Она говорит, да, я чокнутая, гордо. Ну, хорошо. Ты не бегала, мне просто сравнивают. Какая разница? Все равно это уже признано психическим отклонением. Ужас. Вот. А зачем нож носишь тогда на боку? Сырого кого-нибудь. Кого? Сырого. А, то есть ты сыроед и мясо сырое ешь? Вот сейчас временно нет, а вообще да. Вот когда не ешь, тогда точно веган. Вот, хорошо. Я не разбираюсь в ваших там подвидах. Веганы, сыроеды. Извращенцы, короче. Так, короче. А? Может быть. Я, знаешь, как-то на эту тему не гадала. Да-да-да. Тут, понимаешь ли, какая тема? Узость взглядов по поводу себя. Ну, хотя и по поводу другого. То есть, смотри, да, я точно знаю, что для меня это недопустимо. Вот, я даже когда вегетарианкой становлюсь, начинаю людей есть на завтрак, обед и ужин, я однажды пробовала. Вот, да, то есть это для меня совершенно нереальная история, да. А по поводу других я точно знаю, что каждый сходит с ума по-своему. Но для себя я обращала внимание, что все-таки мы во многом, то есть у меня не складываются дружественные отношения с вегетарианцами, вот без дураков. Видимо, мы очень по-разному заточены. Понимаешь, нет, то есть, вот, грубо говоря, то, какую ты выбираешь еду, это говорит о том, что, ну вот, все-таки говорит о некой психической конституции. Согласна, нет? Вот у меня было несколько случаев, когда вот в моей жизни, да, люди становились вегетарианцами, и через какое-то время мы расставались, явно не потому, что они что-то не то едят. Понимаешь, потому что мы не трапезничаем вместе. Да, просто потому, что вот через какое-то время мы реально вот, ну, становимся людьми разного племени друг по отношению к другу. Вот они где-то там живут, а я где-то здесь живу. Ты тоже любишь карпаччо, я знаю. Да, очень. Карпаччо я очень люблю, и она очень любит карпаччо. По крайней мере, когда вам не было. Фу, какая вредная сегодня. Ну ты похорошела, кстати. Ладно. Что, не так сказала, как? Ладно, ты стала истинной красавицей. Так лучше? Да. Спасибо большое. Спасибо тебе, мой хороший. Благодарю. Вот, ну что, с темным эгрегором более-менее, да, разобрались. Что перевернутый, в принципе, вот в походе на работу смотрите, есть ли там еще что-нибудь хорошее. Все-таки работа – это не тренинг. И теперь очень важная последняя тема, связанная вот с этим прекрасным ангелом-хранителем псевдо, да, то есть, иначе говоря, вот с этой мастью кубков. Это очень непросто, поэтому давайте я вас буквально на 5 минут, ладно, чтобы вот мы не смешивали. Потом расскажу, правда, здесь вот такая очень скользкая тема.